Глава 13. Жизнь 9. Сокровище пустыни. До рассвета сделать все дела не получилось. Днем читер кое-как отоспался, и снились ему разноцветные сокровища. Всю следующую ночь он тоже потратил на то, чтобы пробираться к весеннему лугу разными путями, дабы не натоптать заметную тропу. А там планомерно расчищал метр за метром, присоединял провода ко всем модификаторам. При этом мелкие и средние почти не подбирал, оставлял валяться. Прикасался к ним лишь ради кача. За самый ничтожный кристалл давали единичку к наблюдательности, за средний – 3 единички, за большой – 2 к свободному опыту на основные характеристики, 5 к наблюдательности и 2 к удаче, за великий – 10 и 5 к этим же характеристикам, плюс 3 к свободному опыту на дополнительные характеристики. Учитывая несусветное количество трофеев и легкость работы с ними, кач выходил очень даже приличный. Забирать добычу в рюкзак при этом не обязательно. Действие засчитывается, как только модификатор отделяется от нодиевого субстрата. А это происходит в то же мгновение, когда его касаются огненные концы проводов. Потому читер большую часть времени брил камни, поспешно очищая их от кристаллов. Для себя выбирал лишь самые крупные, складывая в рюкзак. За минуту мог успевать до нескольких десятков раз поработать проводами, за ночь это до 5-7 тысяч доходило. Перед рассветом работу сворачивал, возвращаясь в крепость с добычей в 2 рюкзаках, в инвентаре, в карманах и пластиковых пакетах в обеих руках. Ну а там спал и занимался экспериментами с предметами, которые можно модифицировать. Выматывался при таком режиме здорово, потому как не любил отсыпаться при свете дня, но это того стоило. За 2 ночи в наблюдательность влилось больше 22 тысяч очков прогресса. Эта характеристика скакнула до 77 уровня, заметно обогнав извечную фаворитку «Удачу», которая, несмотря на то, что тоже получала подпитку от добычи модификаторов, не поднялась выше 73. Днем читер не только храпел и запасы подъедал. Он важными делами занимался. Сначала просто экспериментировал с модификациями, не особо гоняясь за результатами. Затем постепенно выработал оптимальную стратегию. Сортировал кристаллы, группируя по нужным свойствам, и выбирал только 3 из них, как позволяло умение. Но и все прочие возможности не упускал. Если на предмете, допустим, уже установлена прибавка к скорости и ловкости, второй раз ее уже не получишь. То есть для дальнейшего усовершенствования можно выбирать трофей именно с этими характеристиками. Получается, список возможных вариантов сокращается на 2, и это резко повышает вероятность, что выпадет именно то, что нужно. Первый день читер учился сокращать списки до минимума, заодно вникая в систему списка доступных прибавок. А вот на второй развернулся на славу, переведя немало модификаторов. Добивался не только выпадения нужных параметров, а еще и старался доводить их до максимально возможных показателей. Благо великих кристаллов хватало, а они значительно облегчали жизнь для тех, кто стремился получить самое лучшее. Было с чем опыты проводить. Из гробницы добыл меч, топор, ожерелье и браслет. С собой притащил винтовку, лук и ботовский пистолет. Все эти предметы не рядовые, их можно модифицировать. Чем читер и занимался часами. Увлекательный и нервный процесс. Один за другим поставить цепочку нужных усовершенствований и дополнить последним модификатором. А там... Или повезет, или прибавка может оказаться совершенно ненужной. И тогда вещь приходится чистить при помощи не самого низового кристалла, а затем выстраивать последовательности снова и снова, пока не получится именно то, что задумал. Либо добиваться равноценной замены. Если про предмет говорилось, что 3 кристалла на него встанут железно, а пара с некоторой вероятностью, можно смело применять 6. Разумеется, там, где нет гарантии, приходится использовать исключительно великие, дабы не потерять ценную вещь. Но больше уже никак. Сколько читер не пытался, но ни разу не добился успеха. Да и последний, так сказать, лишний модификатор удачно ложился хорошо, если в одном случае из 5. Как прекрасно, что кристаллы не пришлось покупать, иначе мог разориться еще на стадии первых экспериментов. Никакой добычи со скребера не хватит на такие кутежи. В общем, процесс только с виду покажется простым. Нервов читеру это занятие перепортило немало. Но результат того стоил. Ожерелье Цаца, мага-охотника народа Жгра-Ксцу, найдено в гробнице на черной территории. Усиления отсутствуют. Волшебное украшение бывших. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора с шансом 85% может пройти установка 5-го модификатора. С шансом 70% может пройти установка 6-го модификатора. На предмете установлено 7 модификаторов. Интегрированные модификаторы. Центр физической силы, центр ловкости, центр скорости, центр ментальной силы, центр скрытности, центр удачи, усиливающее преобразование первородных свойств. Свойства модификации: физическая сила плюс 19, ловкость плюс 20, скорость плюс 18, ментальная сила плюс 19, скрытность плюс 20, удача плюс 19. Свойства предмета увеличиваются в 2 раза, если это возможно, не относится к модификациям. Открытое свойство: ментальная сила плюс 12, усилено преобразованием. Регенерация шкалы духа Стикса плюс 16 единиц в час, усилено преобразованием. Скрытые свойства с высоким шансом позволяет избежать обнаружения при помощи сканирования местности умениями континента. Усилено преобразованием, не работает на дистанциях от 0 до 8 метров. Чем больше расстояние, тем выше шанс. Предмет привязан. Текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя – Цаца. Вот в такую прелесть превратилось ожерелье из гробницы. А вот что вышло из браслета. Защитный браслет – хрень. На руке доблестного стрелка народа Жгра-Ксцу. Найден в гробнице на черной территории. Усиления отсутствуют. Раритет бывших. На предмет можно гарантированно установить 3 модификатора с шансом 75% может пройти установка 4-го модификатора. На предмете установлено 5 модификаторов. Интегрированные модификаторы. Центр физической силы, центр ловкости, центр ментальной силы, центр удачи, центр духовного обогащения. Свойства модификации. Физическая сила плюс 19. Ловкость плюс 19. Ментальная сила плюс 20. Удача плюс 18. Регенерация духа Стикса плюс 0,27 единиц в минуту. Открытое свойство. Меткость плюс 5. Скрытые свойства. В случае, если в направлении владельца выпущен поражающий элемент из оружия или вручную, владелец испытывает крайне тревожное ощущение все время, пока поражающий элемент к нему движется. Предмет привязан. Текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя. Хрень на руке. Эти 2 предмета читер мог таскать постоянно, не меняя и не пряча. Таким образом, у него всегда поддерживается солиднейшая прибавка к характеристикам и к регенерации манны. Плюс на страже безопасности 24 часа в сутки стоят 2 полезных защитных свойства. В цифрах полный бонус выглядел так. Физическая сила – плюс 38, ловкость – плюс 38, скорость – плюс 38, ментальная сила – плюс 31, скрытность – плюс 20, меткость – плюс 5, удача – плюс 37, регенерация шкалы духа Стикса – плюс 32,2 единицы в час. С высоким шансом позволяет избежать обнаружения при помощи сканирования местности умениями континента, усилено преобразованием, не работает на дистанциях от 0 до 8 метров. Чем больше расстояние, тем выше шанс. Скрытые свойства. В случае, если в направлении владельца выпущен поражающий элемент из оружия или вручную, владелец испытывает крайне тревожное ощущение все время, пока поражающий элемент к нему движется. Прибавки выглядят мощно. Особенно радует регенерация манны. Вместе с родной выходит 45 в час. Увы, это все еще недостаточно, чтобы сутками оставаться под зеркальным хамелеоном, даже при максимальном уровне удовольствия. Однако, если не считать затраты на активацию умения, 3/4 потерь теперь компенсируются. Ну и плюс шкала заливается до горловины всего лишь за 9 часов. А раньше и за сутки восстановиться не успевала. Читер и дальше планировал эту шкалу увеличивать, но должен признать, что даже в таком виде все смотрится замечательно. Он сможет применить несколько умений всего лишь за минуту, не спустив ману до нуля. Оружие читер, само собой, тоже модифицировал по полной. На меч удалось поставить 9 кристаллов. Это, похоже, не только личный рекорд, это потолок, выше которого на континенте не прыгнуть. Когда-то доводилось слышать, что редчайшие по классу предметы, не относящиеся к огнестрелу, это то, лучше чего уже не найти. Во все верить нельзя, но даже если где-то и существует что-то получше, не факт, что на него когда-нибудь хотя бы взглянуть получится, не то что в руках подержать. Браслеты и ожерелья в сумме дают прибавку в 207 единиц к основным и дополнительным характеристикам. Это никак, к сожалению, не отображается на уровне, следовательно, не дает увеличения всего и вся. Получается что-то вроде того самого скрытого бонуса в 30-ку на меткость. Но на этот бонус читеру ни разу жаловаться не пришлось, вот и на нынешнее усиление пенять не приходится. Он мало того, что благополучно пережил, что с ним сотворила киска, он в считанные дни стал гораздо сильнее. Даже без учета бонусов от предметов, его персонаж стал совершенно другим. А уж с бонусами почти сверхчеловек. И если вспомнить прочие прибавки, так может и без почти. Дополнительные свойства от оружия не работают, если таскать их в инвентаре, в рюкзаке, на поясе или за плечом. Только в руках. Только на изготовку к бою. Невозможно делать это постоянно, потому в повсеместной деятельности их можно не учитывать. А жаль, очень жаль. Потому что с тем, что дает меч, читер уже даже не сверхчеловек. Он тот, кто закусывает сверхчеловеками. Меч Режек, великого мастера Скмац-Сатуо Ткри, выходца из народа Шкра-Ксцу, найден в гробнице на черной территории. Усиления отсутствуют. Редчайшее оружие бывших. На оружии можно гарантированно установить 6 модификаторов. С шансом 95% может пройти установка 7-го модификатора. С шансом 80% вы сможете поставить 8-й. На предмет установлено 9 модификаторов. Интегрированные модификаторы. Центр физической силы. Центр ловкости. Центр скорости. Центр реакции. Центр удачи. Усиливающие преобразования первородных свойств. Камень Великой Свободы, пронзающее острие, волшебная мощь сокрушающего удара. Свойства модификации. Физическая сила плюс 19. Ловкость плюс 20. Скорость плюс 20. Реакция плюс 19. Удача плюс 19. Свойства предмета увеличиваются в 2 раза, если это возможно. Не относится к модификациям. Виртуальный вес снижен на 86%. Параметр сказывается только при переноске и подсчете лимита тайника. В бою при ударе расчет идет от истинного веса оружия. Кромка клинка и острие частично игнорируют нематериальную броню и могут проигнорировать до 12 мм материальной брони. Оружие по команде владельца может нанести сокрушающий удар за счет скопившейся в клинке энергии. Этот удар игнорирует все, кроме особых свойств, предметов и существ, защищающих от такого свойства. Сокрушающий удар можно наносить не чаще, чем 1 раз в 10 часов. Открытые свойства при экипировке дают прибавку к характеристикам. Повышенная пробивная способность, тончайшая и крепчайшая кромка, быстро самозатачивается при незначительных повреждениях режущей кромки. Получить значительные крайне сложно, с ними затачивается медленнее. Плюс 0,4 физическая сила, плюс 30, усилена преобразованием. Плюс 0,6 ловкость, плюс 20, усилена преобразованием. Плюс 0,4 скорость, плюс 20, усилена преобразованием. Плюс 0,4 выносливость, плюс 20, усилена преобразованием. Плюс 0,5 реакция, плюс 30 усилено преобразованием. Плюс 0,2 удача плюс 10 усилено преобразованием. Скрытые свойства по желанию владельца возвращаются к нему в руку после потери в бою, но не дальше, чем приблизительно за 80-140 метров, усилено преобразованием. Внимание! Режим возврата возможен только для привязанного состояния, или же, если вы потеряли меч, не более 3 минут назад. В режиме возврата ваш персонаж получает все усиления от экипировки. Предмет привязан. Текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя – Режик. Меч в сумме добавлял к характеристикам 227 единиц, плюс солидно подкидывал 6 коэффициентов. Это значительно серьезнее даже в сравнении с суммарными бонусами от ожерелья и браслета. Ну и все остальное радует куда больше нескольких добавочных единичек к ментальной силе и прочему. Плюс это теперь полноценное оружие. Оно прекрасно подчиняется воле владельца, потому что весит не 26 килограмм, а всего лишь 3680 грамм. Это все равно достаточно увесисто, но читер крепкий парень, а с учетом бонусов от вещей и оружия, его физическая сила достигает 108 при коэффициенте 0,86. Это чертовски высокий показатель. С таким можно борцовские поединки с лотерейщиками устраивать, а то и с топтунами. И это при том, что тела у зараженных нечеловеческие и значительно усиленные системой. Вроде как, именно на силу у них подняты коэффициенты. Но это или предположение, или страшно подумать, кто и как замерял их параметры. Но как бы там ни было, таким мертвякам до вчерашнего придурка теперь далеко. Сжимая меч в левой руке, читер, экспериментируя правой без великого труда, подбрасывал 2-пудовые камни на высоту приблизительно в 1,5 метров. Но и сам меч казался пусть и не пушинкой, но жаловаться на излишний вес уже не приходилось. Причем, если верить описанию, вес этот никуда не девался и учитывался при расчете силы ударов. Как это можно объяснить с точки зрения физики, читер не представлял, но в сущности, чему тут удивляться? Ведь на континенте много чего противоречит научным догмам или даже здравому смыслу. Та же винтовка, тоже лишившись при модификации большей части массы, после выстрела должна лететь назад, будто ее конь легнул. Однако, можно поспорить, что ничего подобного наблюдаться не будет. Хотя утверждать наверняка нельзя. Испытания огнестрельного оружия читер не проводил. Не хочется выдавать себя на всю округу, да и патронов почти не осталось. Потому предположение относится к чистой теории. С луком, конечно, можно попробовать, да только его вес снижать нет смысла, он и без того незначительный, но и отдачи почти нет. То есть она обязана быть, но ощущается совсем не так, как у винтовки, тем более крупнокалиберной. Уже неделя миновала с момента победы над неназываемым. Читер мало того, что полностью восстановился после трепки, заданной киской, так еще и усилиться умудрился. Плюс к не сказать, что очень уж увесистому мешку с трофеями добавилось новое богатство. Оно, увы, куда тяжелее, и бросать тоже нельзя. Но, к сожалению, все унести не получится. Рюкзаки не бездонные, да и лямки у них вес в 1,5 центнера не выдержат. А 1000 больших и малых модификаторов тянет на 2,5 пуда. Сам-то читер при нынешней силе способен на многое. Но даже набив добра повсюду, куда можно и нельзя, придется большую часть оставить. Раздумывал над вариантом устроить клад. Но как? Это ведь континент, где зря не оставишь. А стабов поблизости ни одного не наблюдал. Серо-желто-черная пустыня всегда одинаковая, и границы не просматриваются издали. Искать вслепую, читая по каждому кластеру подробную информацию, это прорва времени и риск нарваться. Большой черной машины у него нет, следовательно, серая стая, примеченная 2 дня назад, нагонит легко. И даже патронов почти не осталось, чтобы устроить последний бой по всем правилам. Мечом отмахиваться тоже не вариант. Читеру сейчас не до тренировок. но при любой возможности пытается отрывать по несколько минут от дел, и потому выяснил, что даже с улучшенным оружием ничего запредельного из себя не представляет. Да, сильный, да, ловкий, но нет того, что можно подтянуть к понятию «мастерство». Или усвоенный артефакт еще не приспособил тело к фехтовальному искусству, или что-то с этим не так, и вряд ли получится разобраться самостоятельно. На весеннем лугу осталось немало нетронутых модификаторов. По приблизительным прикидкам, минимум 10%. Читер расчистил от кристаллической поросли лишь самые богатые скопления, где получалось работать быстрее всего. Еще одна ночь и полностью разберется с находкой. Но живчика больше нет. Ему уже пришлось впервые использовать спаран напрямую. Гадость редкая и опасная. Как бы не заработать новые проблемы по неопытности. Запасы продовольствия тоже подошли к концу. Дальше придется жить на ящерицах и змеях. Протянуть на них можно немалый срок, но охота потребует лишних затрат воды, которые не будут успевать восполняться за счет слабоватой добычи из ямы. Плюс за неделю Март уже должен нарисоваться. Вроде как после смерти не кидает слишком далеко, и как бы ни обернулись дела, уже дважды мог успеть пожаловать. Неизвестно, в чем дело, но надо честно себе ответить, что товарища ждать – сомнительная идея. Плюс собирать остатки модификаторов тоже не стоит. Увы, но читер лишился главного орудия производства. Найденный аккумулятор разрядился полностью. Даже если удастся приспособить под сбор фонарик, целую ночь потеряет. А следующим днем пойти уже не сможет. Слишком страшно даже под хамелеоном. Да и по жаре передвигаться без запасов воды – сомнительное удовольствие. Да и насколько хватит пары жалких пальчиковых батареек? Очень повезет, если на сотню-другую кристаллов. Это того не стоит. Решено. Читер покинет крепость сразу после заката. Рисковать надо, пока ты на пике физической формы. Дотягивать до голода и жажды он не станет.